Глава шестая. Анюта. Буся замерз. Сильно-сильно. Но ничего. Дед Мороз очень теплый. Аня вместе с Бусей к нему прижалась. Он несет их на руках. От него еще приятно пахнет. Девочке тепло. Ее покачивает на руках доброго сказочного персонажа. Сил нет. Шевелиться трудно. Хочется уснуть. Но нельзя. Вдруг Буся выпадет из рук. Странный этот Дед Мороз. Почему в темной куртке, а не шубе? Маскируется, чтобы не узнали, догадывается девочка. А почему валенки забыл переобуть? Еще и бороду сбрил. Телефон у него разрядился. Ну, зарядил бы магией. Но как же здорово, что он нас нашел, думает Анюта, удерживая Бусю. Теперь отнесет к маме. А потом, может, и папу поможет найти. Ради чего ж он тогда к девочке пришел? В письме-то она о папе просила. В любом случае потом упросит. Мама салатами его накормит, и он еще добрее станет. Странный он. Что-то говорит все время, то бормочет про себя, надеюсь, правильно иду, то спрашивает Аню о разном, о деревне, о доме, о маме. А та отвечает ему, пусть и через силу, но только правду, самую-самую правду. Дом у нее хороший, зелененький, ставни красивые, резные. Только этим летом их с мамой подкрашивали белой краской. Еще летом на крыше растет прикольный мох, как на сказочном домике. А сейчас на крыше пышная шапка снега. Есть свой колодец и большущий огород. Сейчас он тоже под снегом. А маме девочка тоже все рассказала. И какая она у нее самая лучшая, самая красивая, и что очень ее любит. И как умеет очень вкусно готовить, если это, конечно, не гороховая каша и не холодец. Бе, но холодец обычно тетя Света дает. «А в рюкзачке у тебя что?» — снова спрашивает Дед Мороз, когда Аня прикрывает глазки. «Чай горячий в термосе, чтобы пить и не замерзнуть», — тихо и медленно проговаривает девочка, чуть не засыпая. «Пачка печенок, чтобы Буси не проголодался». «Что же ты молчала?» — удивляется главный волшебник Нового года. Осторожно присаживается, укладывая девочку на колени, с трудом расстегивает примерзшую молнию рюкзачка, открыв крышку, разочарованно выдыхает. Остыл уже. И делает маленький пробный глоток. «Все равно это лучше, чем ничего», заявляет он и протягивает наполненную крышку термоса к губам Анюты. «Пей». И та жадно выдувает сладенький чай. Сама не ожидала, что хочет пить. Напиток даже не теплый, почти прохладный. Но у девочки после него внутри становится приятней и капельку теплее. «А это что?» Дед Мороз тянется на дно рюкзака. «Там еще мандарин. Взяла папу угостить». «Теперь им только зубы крошить», усмехается Дед Мороз. И, видя непонимание на сонном личике девочки, поясняет, улыбнувшись. «Замерз твой мандарин, фруктовая ледышка». Смотря на мандарин, что волшебник держит в руках, Аня замечает на его фоне, в темноте, среди деревьев, два страшных огонька. Два светящихся пугающих глаза. «Ой!» — дергается девочка, прижимаясь к мужчине. «Ты чего?» — спрашивает он у нее. И интуитивно оборачивается, заметив, куда до этого смотрел ребенок. Из непроглядной темноты, густо растущего ельника, на путников взирают два светящихся нечеловеческих глаза. Максим. «Даже дергаюсь, когда их вижу. Реально страшные». Два глаза, светящиеся мертвенно-бледным тусклым светом, прямо из темноты выглядят жутко. Они не мигают и смотрят неотрывно. «Волк или чудище?» произносит малышка на моих руках. Аккуратно ставлю ее на снег и задвигаю за себя. Сам встаю. Вообще непонятно, кто там скрывается в темноте. В чудище, конечно, я не верю, а вот зверь дикий, тот же волк, по идее, может быть. Ни разу в жизни не сталкивался с ними в лесу, но вроде как должны ходить стаей. И как поступать в таких ситуациях, не знаю. Может, шугнуть жуткую тварь? А вдруг это, наоборот, спровоцирует атаку? Больше беспокоюсь за девочку, маленькая, хрупкая. Зверь, притаившийся в темноте, все продолжает безотрывно за нами следить. И что делать? Уходить? Где-то слышал, что поворачиваться к хищнику спиной ни в коем случае нельзя. У того точно сработает инстинкт охотника, и тот сразу нападет на свою жертву. Такого я точно допустить не могу. Но нужно что-то делать. Не ждать же, пока мы не примерзнем к тому месту. У меня и оружия с собой никакого нет. Можно было бы подобрать увесистую палку, чтобы отмахиваться, как дубиной. Но беглый взгляд по сугробам вокруг подсказывает, что искать такую буду долго. И не факт, что поиски закончатся успешно. От мандарина, что я продолжаю удерживать, начинают онеметь кончики пальцев. Мандарин. Решение принимаю быстро. Просто так стоять не дело. Поворачиваться спиной тоже. Что-то сделать просто необходимо. Потому, резко замахнувшись, с силой метаю замороженный фрукт. Не знаю. Удача, новогоднее чудо, или я просто снайпер от Бога. Но оранжевый снаряд влетает в темноту под еловые ветви куда-то между двух светящихся глаз. Раздается шум, громкий шорох, мне показалось, или даже скулеж, и глаза пропадают. Снег сыпется с потревоженных веток, затем наступает тишина. Марина. Я в истерике, панике, отчаянии, а моей Анюты нигде нет. Мы уже долго ищем, всей деревней, и не только, даже следов не находим. Как же я корю себя, что оставила одну, не уберегла, не усмотрела. Но ведь она всегда себя вела осознанно и таких глупостей никогда не совершала. На нее всегда можно было положиться. «Аня!» В который раз за сегодня кричу я. Голос уже охрип, сипит, но я продолжаю звать свою дочку. Где-то по округе еще звучат призывы. Упрямо иду через сугробы, не зная куда. Просто иду и зову мою Анюту. Ближайшую округу вокруг деревни уже прочесали. Я никуда не уйду, пока не найду свою дочку. Упаду без сил, замерзну, умру. «Все равно, я должна найти ее!» «Аня!» Голос срывается. Нога неудачно цепляется за сугроб, и я падаю в него. Света тут же подхватывает меня, помогает встать, и я иду дальше. «Сейчас будет поворот на станцию», — проговаривает соседка. «Может, там?» «О, нам навстречу уже кто-то идет!» Света указывает вперед. Походу, тетя Люда кого-то прочесывать в эту сторону направила. Впереди различаю размытый, из-за непрекращающихся слез в глазах, высокий силуэт. Если этот кто-то идет нам навстречу, то он весь путь до станции посмотрел и Аню не нашел. Отчаяние с новой силой опускается на плечи. «А чего он там несет?» — удивляется Света. И я присматриваюсь к силуэту.